Погрузчики ЭПК 0805 грузоподъемностью 0,8 тонн и ЭПК 1205 грузоподъемностью 1/4 тонн имеют высоту подъема 2,5 метра, свободную высоту 200 мм, скорость передвижения с грузом 9 км в час. Их особенностью является возможность поперечного смещения вил в обе стороны на 120 мм от среднего положения, что очень важно при работе на складах в стесненных условиях, в вагонах и контейнерах. В настоящее время освоено серийное производство многих высокопроизводительных электропогрузчиков и штабелеров, в том числе специализированных во взрывоопасном исполнении ЭВП-104 и ЭВП-1, в химостойком исполнении ЭП-1006Х для работы внутри контейнеров и крытых вагонов ЭПК-0805 и ЭПК-1205 и так далее. Технический их уровень по основным показателям и конструктивным решениям достаточно высок, что позволяет считать эти машины перспективными на ближайшие 10-15 лет. Естественно, в процессе производства предполагается их совершенствовать и модернизировать. Ведутся работы, например, по созданию тиристорного регулятора для плавного изменения скорости машин. Реализуются мероприятия по совершенствованию тяговых аккумуляторов, штепсельных разъемов и целого ряда других элементов конструкции. Для механизированного выполнения погрузочно-разгрузочных и подъемно-транспортных работ в складах и цехах предприятий и организаций самых различных отраслей народного хозяйства применяют также электропогрузчики меньшей грузоподъемности. Эти погрузчики могут работать в узких проходах между оборудованием и на межэтажных перекрытиях. Обеспечивается это тем, что ЭПУМ имеют почти вдвое меньшую собственную массу и наименьший радиус поворота. Например, у ЭПУМ-350 эти параметры составляют соответственно 500 кг и 600 мм, а у ЭП-0,25 – 960 кг и 1085 мм. Электропогрузчики выполнены малогабаритными благодаря новой компоновке узлов и агрегатов. Панель управления вынесена вперед к подъемному механизму. Ниши аккумуляторных батарей расположены вертикально под пультом управления. Привод с ведущим управляемым колесом размещен в правой задней части машины. Введены также и другие конструктивные новшества, облегчающие их конструкцию и повышающие маневренность. Внедрение одного такого электропогрузчика по расчетным данным высвобождает 8 грузчиков и дает условный экономический эффект более 10 000 рублей в год.